И кто это? Полковник Фридемар Марси, грызя очередную сигару, вопросительно уставился на ксенобоя. Не знаю, не похоже на СПОшников. А уж уцелевшими из инквизиторской команды они точно быть не могут. Те в лохмоте не рядятся. Они вломились к тебе. Как ты умудрился их проморгать? Я был в соседней комнате. Там, откуда начинается туннель в комплекс. Услышал шаги. Они разбили соловья. Досадно. Опять придется чинить. Ксенобой говорил отрывисто и глухо. Ты не об игрушечных птицах сейчас думать должен, а о том, почему до сих пор не прибыл мой транспорт. Ладно. С этим я сам разберусь. Фридемар стукнул концом трости по полу. Ты скольких убил? Двоих? Да. Одного взял живым. Остальных повязал патруль. Среди них техножрец. Похоже, из той группы, что высадились несколькими днями ранее. Черт. Им здесь как медом намазано. Инквизиторы, механикус. Теперь эти еще. Оборвуши. Забыли эльдаров, сэр. Проскрипел ксенобой. Нет, что ты, просто не успел договорить. Их я никогда не забуду. Фридемар ненадолго замолчал. Ладно, к делу. Сколько туннелей уже пришлось завалить? 4. Среди них 2 были достаточно широкими для прохода техники. Осталось еще 3. В 2 из них наши посты были атакованы уже несколько раз. В настоящий момент мы их укрепляем. Черт, только бы успеть. Где же корабль, варп его дери? Ух, и устрою я им, когда встречусь. А что там с учеными? Ликвидация научного персонала закончена. Мы сделали копии всех данных. Аппаратура уничтожена. Погрузка образцов почти завершена. Астропата, надеюсь, уже убили? Да, сэр. Сразу же, после передачи данных, он был ликвидирован. Черт, мы все равно действуем слишком медленно. Надо сворачиваться быстрее, если мы хотим убраться с этого мира живыми. Что делать с этими новыми пленными? Спустить их в зону раскопок, лифт потом отрубить. Они все-таки имперские солдаты. Стоит дать им шанс. Милосерднее будет пристрелить их самим. У нас и так боеприпасы на исходе, ксенобой. Пустите их в раскоп. Будет неплохой отвлекающий маневр. Будет сделано. Я могу собирать свои вещи? Да-да, собирайся. Колонна выйдет через час. Поддержка с воздуха будет, если, конечно, не вмешаются эльдары. Поторопись, хоть корабль еще и не прибыл. Мы должны выехать к космопорту раньше колонны. Отвлечем твари на себя. Не подведи меня, ксенобой. Докажи, что мы не зря угрохали на тебя столько времени и средств. Я не подведу, господин полковник. Ксенобой отдал честь. Храни тебя, император. Он видит, что мы делаем это ради человечества, господин полковник. Он защитит нас. Ксенобой быстрым шагом покинул кабинет Фридемара. Полковник, согнувшись, доковылял до стола. Рывком открыл ящик, вытащил надорванную упаковку таблеток, высыпал несколько штук в свою ладонь. Разом проглотил и запил холодной, практически ледяной водой из стоящего на столе стакана. Потом наклонился к переговорному устройству уродливой черной коробки, прилепленной к гладкой деревянной поверхности. «Кригер! Майер!» — захрипел он, зажав указательным пальцем толстую красную кнопку. «Пленных сбросить в лифт. Спустить их в могильник. Потом ждете меня у машины. Я думаю, эльдары не дадут нам просто так уйти». Ксенобой займется солдатней. На вас будут особо мощные псайкеры. Справитесь?» «У них и шанса не будет», — послышался из динамиков веселый голос. «Давно я не развлекался. Ох, как давно!» «А то, что вы, садисты, сотворили с бедным доктором Терренсом, что, не считается?» — ехидно спросил Фридемар. «Ну, он же человек, сэр». «Ладно, давайте там поживее». Марсий отрубил связь. «Так, здесь делами покончено. Ну, почти покончено». Расстегнув верхнюю пуговицу на рубашке, полковник снял со своей шеи серебряный ключ на длинной цепочке и направился к стенному сейфу.